Предложение Николаем II всеобщего разоружения было бы воспринято иначе. Россия возглавила бы процесс объединения наций. Правда, Германия бы все равно развязала мировую войну, но новая Россия смогла бы реализовать отличные планы русских генералов, разбить Австро-Венгрию и принудить Германию к капитуляции под угрозой войны на два фронта. Война вызвала бы значительные потрясения в русском обществе. В 1920-е годы страну не миновала бы мировая депрессия, но все эти катаклизмы были бы преодолимы, ибо не угрожали самому существованию России. В четвертое столетие своего правления династия Романовых вела бы страну вперед. Утопия? Как сказать? Нет в истории мертвящего фатального предопределения. Нам дарована свобода выбора, и от нашего выбора зависит наше земное существование. Немалые основания имелись для благоприятного варианта развития России. Но Гриневицкий оказался один у решетки канала, был сосредоточен и решителен. Но Александр Николаевич не боялся смерти и не мог пройти мимо человека, умиравшего от бомбы, предназначенной царю. Но Перовская, одолеваемая любовью и злобой, была в высшей степени собрана. Но светлейшая княгиня Юрьевская могла только любить Александра Николаевича, но не диктовать ему поведение. Он уступал лишь в мелочах, как всякий сильный мужчина. Так было определено провидением. И Россия пошла наихудшим из возможных путей развития. Взрыв 1 марта в полную силу ударил по Зимнему дворцу. 27 февраля 1917 года, а 25 октября стало его последним аккордом. А за 36 лет до того, 8 марта 1881 года, государь Александр Александрович на совещании Совета Министров в Малиновой гостиной Зимнего дворца после доклада графа Лориса Меликова предоставил слово графу Строганову. 1992-1994 годы. Конец книги. Сентябрь 2005 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читал Вячеслав Герасимов.